Глава восьмая. «Да вы шутите!» — чуть было не возмутилась Маргарита, но вовремя взяла себя в руки. Алигьера не походил на человека, который стал бы шутить подобными вещами. Закусив губу, она смотрела, как мужчина садится в карету, раздраженно хлопает дверцей и уезжает. Только когда экипаж скрылся из виду, Маргарита, наконец, отошла от окна. «Проклятый аптекарь, вот как чувствовала, не надо было брать тот заказ!» Массируя виски в безуспешной попытке унять внезапный приступ головной боли, девушка перешла в мастерскую и скользнула взглядом по полкам с ингредиентами, прикидывая, что может понадобиться. Но сосредоточиться на любимом зелье варенье не получалось. Мысли то и дело съезжали на необычных клиентов. Принесла же нелегкое. Горе жених и принцесса. И еще неизвестно, кто хуже. Советник явно недоволен деревенской зельеваршей, к которой возжелала обратиться императорская дочь. И это он пока не знает, кто такая эта самая зельеварша. А уж если узнает, жди беды. Да и принцесса не так проста, как кажется. Ей будет нелегко угодить. Если что-то пойдет не по плану, виновата окажется Маргарита. Девушка вздохнула и вдруг резко топнула ногой. «Да пропади оно все пропадом!» «О, какая экспрессия!» — каркнул ворон. Он как раз влетел в окно и с удивлением воззрился на нервную хозяйку. «Зелье не получается. А я давно говорю, нечего тебе...» «Да при чем тут зелье? За зелье я еще даже не бралась». «Тем более, всякие жизненные неурядицы куда легче переносить вдвоем. Вот жила бы с Тео, он бы помог». «И чем бы помог твой Тео?» — огрызнулась Маргарита. «Императорского советника с крыльца бы спустил? Или принцессу во свояси отправил?» «Советник, принцесса? Ты о чем вообще, девица? Надышалась паров и бредишь?» «Если бы...» Маргарита плюхнулась на трехногий табурет, стоящий рядом, и пояснила. «Принцесса к нам приехала, любовь ищет». «У тебя? Это она зря. Ты свою-то любовь перед носом замечать отказываешься. Что уж про чужую говорить?» «Я? Ах, ты опять про Тео». «Опять и снова. Но что поделать, если с первого раза до тебя не доходит?» «И со 101-го не дойдет. Нет между нами никакой любви». «Нет, так будет. Вот съедетесь, поженитесь, как у вас людей заведено, детишек заведете». «Так, хватит», — прихлопнула ладонью по столешнице девушка. «Слышать ничего не хочу». «О принцессе?» «А Тео?» «Впрочем, о принцессе тоже не хочу, но придется. Ты, кстати, клюв лишний раз не раскрывай, а то при виде говорящего ворона у юной императорской наследницы разрыв сердца случится. Да и советник тоже помереть может. Правда, перед этим задаст пару-тройку каверзных вопросов на предмет лояльности государю. Оправдывайся потом, что все твои птичьи тайны к императору отношения не имеют. Ты же язык за зубами не держишь?» «Клевета. Я за 107 лет жизни ни один секрет не разболтал». «Это потому, что раньше болтать не умел. Учти, я не шучу. Алигьера только повод дай. Живо заговорщиком объявит и в тюрьму посадит». «А меня-то за что? Я заговоров не плету, я птица». «Главное, что сидеть умеешь, птица. А уж за что посадить, он найдет». «Нет-нет, благодарю покорно. Лучше подальше от столичных господ, в тишине да уюте». Наконец проникся серьезностью ситуации ворон. «И молча», — напомнила Маргарита. «И молча». «Молодец». Девушка насыпала питомцу сушеных сверчков и с сомнением покосилась на котел. Заниматься зельями в таком нервном состоянии не позволила бы ни одна техника безопасности. А уж когда речь шла о самой принцессе, Маргарита махнула рукой и отложила работу на завтра. «За вечер успокоюсь, заодно решу, что именно варить нашей красавице. Неприворотная же в самом деле». К утру Маргарите действительно удалось привести в относительный порядок стрепанные нежданными клиентами мысли. Даже страх перед внезапным появлением жениха отступил. В конце концов, советник ее так и не узнал, да и вообще не выглядело печальным исчезновением невесты. А значит, и высматривать ее в каждой встречной девице, например, в провинциальной зельеварше, точно не станет. А вот с принцессой дело обстояло куда сложнее. Маргариту смущала ситуация сама по себе. Ну какой мужчина в здравом уме может отказать императорской дочери? Ведь те, кто ее окружают, ловят не то что каждое слово, каждый жест. «Может, избранник влюблен в кого-нибудь?» — размышляла девушка. «Или вообще женат? Тем более никаких приворотных. Принцесса наиграется и забудет, а у кого-то жизнь под откос пойдет». Наследница престола, конечно, мало походила на капризную самодурку, но мало ли. Однако просто так дочери императора не отказывают. Это Маргарита понимала более чем ясно. В конце концов, зельеварша решила, что самая первая идея подходит лучше всего. При помощи зелий и настоек раскрыть и подчеркнуть природную красоту заказчицы, а там уж как карта ляжет. Или неведомый возлюбленный все-таки заметит похорошевшую девицу, и все пойдет своим чередом. Или от перемен ошалеют окружающие и забросают принцессу таким количеством признаний и комплиментов, что она и думать забудет о минутном капризе. «Интересно, а что ты там варишь? Да еще в таком количестве?» Ворон с любопытством наблюдал за мечущейся по мастерской хозяйкой. «Пятый котелок уже завела». «Зелье, которое придаст яркость глазам и кое-что для цвета лица», — невнимательно отозвалась Маргарита. «А в остальных котелках что?» «Все то же. Ты же не думаешь, что это так просто?» Глотнул из пузырька и получил нежный румянец. «Так магия не работает, все взаимосвязано. Вот это кровообращение улучшает, а это притирание, чтобы...» «Подробности лучше Тео расскажи, он поймет и оценит. Чай одного поля ягодки». «Не надоело сватать. Мне твой Тео не нужен, а я ему и подавно. Думаю, ему и без меня есть с кем время проводить». «Ты про девиц, что ли?» — фыркнул Ворон. «Это хорошо». «Что хорошо?» «Что про девиц его думаешь? Думаешь, значит, ревнуешь, а это уже первый шаг к великой любви». «Ничего я не думаю, просто пример привела». «Вот я и говорю, хороший пример, примеристый такой». «Какой?» «Примеристый. И вообще могу успокоить твою несчастную душу. Других девиц у Тео нет». «Какой говорливый стал. Неужели надышался чего? Вроде не должен», — проворчала Маргарита, с долей сомнения окинув взглядом ряд котелков. «Мне совершенно неинтересны девицы твоего бывшего хозяина». «Неревнивая, значит. А это ведь еще один плюс тебе в копилку. Не будешь Тео из-за клиенток скандалы устраивать. Он тоже неревнивый». «Ага», — рассмеялась девушка. «Видела я, какой он неревнивый. А кто отсюда как ошпаренный вылетел, когда твой голос за дверью услышал?» «О, ты тоже это заметила, видишь. А говоришь, ты ему неинтересно. Еще как интересно, раз он...» «Так все, я работаю». Маргарита достала с полки несколько флакончиков и взялась за первый остывший котелок. «Стой!» — завопил вдруг Ворон. «Это для принцессы?» «Да тише ты! Еще на всю улицу бы заорал. Да, для нее, а что?» «Думаешь, подойдут такие простецкие флаконы? Ты бы еще бутылку из-под сивухи в трактире взяла». «Хм. Вот тебе и хм. Тебе что, мало платят? Пойди и купи что-нибудь поприличнее, чтобы уж точно угодить». Маргарита невольно припомнила свой туалетный столик из той прошлой жизни и нехотя кивнула. У нее ведь тоже не было ни единого стандартного флакона, сплошной резной хрусталь. Ворон прав. Мало ли, как наследница на простой флакон посмотрит. Решит еще, что зельеварша неуважение проявила. Или даже не она решит, а советник. И объясняйся потом с тайной канцелярией, как посмела принцессу оскорбить. Впрочем, до этого не дойдет. Сначала придется объяснить, кто Маргарита такая, и тогда суд не понадобится. Порвут женишок с дедушкой. Мысленно обругав и Алигьеро, и деда-опекуна, девушка прикрыла котелки крышками и, наложив чары сохранности, принялась одеваться. «Лавка стекловара в конце рынка», — подсказал Ворон. «Знаю», — кивнула Маргарита, вспомнив, как впервые заметила яркую вывеску. «Полетишь со мной?» «Нет, лучше посплю, а то развела суету, приличной птице глаз не сомкнуть». «Вот и летел бы к своему Тео, там наверняка спокойнее». «Как бы не так, Такой же неугомонный, как и ты, одни котлы на уме. Говорю ж, два сапога пара. Да-да, а еще нам надо срочно пожениться, и тогда мы будем там у него зелье варить, а ты тут спать. Отличная идея. Можешь об этом помечтать до моего возвращения. Усмехнулась Маргарита и, взяв сумку, вышла за дверь. Шагая по улицам, девушка несколько раз отвечала на приветствие, раскланялась с парочкой постоянных клиентов и перекидывалась шутками с лавочниками. К собственному удивлению, она вдруг осознала, что за прошедшее время привыкла и к городу, и к его жителям, и уже не воспринимает его дремучей провинцией. Напротив, чувствует себя вполне комфортно и уютно, и даже может себе представить, как проживет здесь всю жизнь, продавая зелья и обсуждая с подругами очередную выходку жадного владельца зверинца на любой вкус или новый анекдот про председателя Ковина. «Я почти стала своей, такой же горожанкой, как они. И надо же было, чтобы именно сейчас объявился жених и все испортил», — подумала она, сворачивая к рынку. «Ну да ничего». Жениться на себе я не дала и жизнь испортить не позволю. Заберет свою принцессу и укатится обратно в столицу. Как обычно, Марго. Стеклодув привычно выставил на стойку упаковку простых аптечных флаконов. Нет, эти у меня есть, покачала головой девушка. Большие нужны? Нет, красивые. Красивые? Парень сморгнул, вытаращившись на покупательницу. Вазы, что ли? «Нет, флаконы». «А, таких нет. Никогда никто не спрашивал. Ни аптекарь, ни Тео, ни папаша его. Ты первая». «Да и зачем? Это же для зелий. Их по второму кругу все равно использовать нельзя. Выпил, выбросил». «Все так», — вздохнула Маргарита. «Ну вот, понадобились. Ладно, придумаю что-нибудь». Объяснять, кому и зачем могли понадобиться красивые флаконы, которые и в руки-то возьмешь пару раз от силы, девушка не стала, не поймут. Впрочем, она и сама уже до конца не понимала. Поработав в городе без опоры на толстый кошелек опекуна, она научилась ценить каждую заработанную монетку. «Придется вам, ваше высочество, полной ложкой хлебнуть жизни простого народа», — усмехнулась про себя Маргарита. Хоть узнаете, из чего ваши подданные зелья пьют. По крайней мере, те, у кого на зелье денег хватает. «Марго!» — вдруг послышался голос. Девушка обернулась и заметила, как с противоположного конца улицы машет пухлой ручкой Анхелика. «Хорошо, что я тебя встретила!» — запричитала та, подбежав. «Уж хотела в лавку идти, искать пропащую подружку». «Что-то случилось?» Насторожилась Маргарита. «Заболела?» «Да нет, что ты, у меня все замечательно». «А что тогда?» «Я замуж выхожу!» Чувствовалось, что Анхелику просто распирает от счастья. «Последнюю неделю тут торчу». «Замечательно, а потом куда? Свой салон откроешь?» «Бери выше. Алессандро, ну, мой жених, я тебе о нем рассказывала. Ему предложили хорошую должность в столице». «Он, оказывается, уже дом для нас купил!» «Чудесно!» Маргарита искренне обрадовалась за подругу. Улыбчивой девушке совсем не место было на аллее магов с их мрачной бутафорией. С четверть часа она слушала ее щебетание о предстоящей свадьбе и замечательном нареченном. Где-то под сердцем даже слегка шевельнулась зависть. «Вот бывают же у людей нормальные женихи, не то что у меня!» Впрочем, неприятное чувство быстро отступило. Предаваться меланхолии рядом с Анхеликой было просто невозможно. Сама не заметив как, вскоре зельеварша уже смеялась и вникала во все тонкости свадебного торжества. К счастью, вовремя придумав подходящий предлог, чтобы самой не примкнуть к приглашенным. Церемонию планировали провести в столице, а там появляться Маргарита все еще опасалась. «Жаль». Слегка расстроилась Анхелика. «Ну, тогда просто приходи к нам завтра на прощальный ужин. Алессандро обещал привезти из столицы какие-то просто волшебные кексы». «Кексы — это прекрасно. Обязательно приду». «Вот. А я тебе и кроме кексов кое-что сладенькое приготовлю». «Это что же, торт?» «Да какой там торт? Лучше. Познакомлю с прекрасным мужчиной». «А может, без мужчин обойдемся?» — попросила Маргарита. «Мне бы с тем, что есть, сначала разобраться». «У тебя есть мужчина?» — округлила глаза Анхелика. «Кто он? Ты не рассказывала?» «Нет-нет, что ты, какой там мужчина? Я аптекаря имела в виду». «Аптекаря?» «Да, совсем замучил, сует нос туда, что его совсем не касается. Считает, что лучше меня знает, как варить надо». «А, это он может. Так, значит, мужчины у тебя нет? В смысле, любимого, жениха и все такое?» «Нет, конечно, зачем мне?» «Зачем? Всем нужен жених». «Так уж и всем», — улыбнулась Маргарита, красноречиво покосившись на стоявшую в начале аллеи старую ведьму, с большой табличкой в руках «Избавлю от лишних поклонников». «Ну, хорошо, не всем, но девушкам обязательно нужен», — хихикнула ритуалистка. «Очень положительно влияет на самооценку и настроение. Я пока с Александрой не познакомилась, только и знала, что страдать. Чуть на диету не села, представляешь?» «Не представляю», — искренне ответила Маргарита. Представить Анхелику худышкой у нее не получалось при всем желании. Без ямочек на пухлых розовых щечках это была бы уже не очаровательная ведьмочка, а кто-то другой. «Вот и я не представляю, а ведь думала. Но как только появился Александра, все мысли о диетах как рукой сняла». «Ну, а я пока о диетах не думаю, так что, может, и до женихов не дойду». «Это пока», — назидательно подняла палец ритуалистка. «Вон ты какая грустная шла только что. Это первый признак женского страдания. Сначала грустишь, что одна, потом о диетах думаешь, а потом вообще с ума сходишь. Или того хуже, старой девой заделаешься». Кошмарная перспектива. Но я вообще-то не об одиночестве думала, а о флаконах. Мне красивые флаконы для зелий нужны, клиент заказал. А у стеклодува только стандарт. «Ой, капризный клиент, бывает. У меня как-то потребовали пентаграмму бантиками украсить. Тоже весь город оббегала, пока черные ленточки нашла. А про флаконы ты вон у того носатого некроманта спроси. У него хобби такое, из стекла всякие красивости делать». «И не забудь, вечером я тебя жду в гости». Маргарита кивнула и поспешила к некроманту. Флаконы у него действительно нашлись. Не хрустальные, конечно, но вполне симпатичные в виде сердечек. Правда, за ними пришлось возвращаться на рынок. Свои изделия некромант хранил в лавке ритуальные услуги. «Отправлю туда и верну обратно». «Главное, чтобы клиент не узнал, у кого я эти флаконы покупала». Весело подумала девушка, убирая покупку в сумку. А то зелья в некромантской таре могут смутить даже самого адекватного человека. Она вышла из лавки и споткнулась на ровном месте. У входа на рынок стояла знакомая серая карета, а у распахнутой дверцы маячил первый советник императора собственной персоной и не сводил с Маргариты мрачного взора. Настроение моментально испортилось. Что он здесь делает? Маргарита незаметно окинула долгим взглядом улицу и часть рынка у входа. Ничего, что могло бы привлечь внимание первого советника императора, вокруг не было. Ну, если не считать ее саму. Девушка вздохнула и пошла прямо к выходу. Алигьера никак не показал, что заметил ее появление. Он лениво смотрел сквозь зельеваршу ровно до того момента, пока между ними не осталось всего несколько метров. Маргарита уже набрала в грудь воздуха, чтобы поинтересоваться, зачем имперский чиновник пожаловал на провинциальный рынок, но не успела. Мужчина одним плавным движением вскочил в карету и захлопнул за собой дверцу. Кучер хлестнул лошадей, и колеса царапнули камни мостовой. «Ну, правильно. Разговаривать со всякими провинциалами недостойно его высокородной светлости». Усмехнулась Маргарита себе под нос, глядя вслед экипажу. «Вот следить за ними — это всегда пожалуйста. И за этот двуличный комок снобизма меня чуть замуж не выдали. Ну, спасибо, дедушка». Дома она разлила зелье по купленным флаконам, заботливо пронумеровав каждый. Даже инструкцию написала, как и сколько использовать. Ворон наблюдал за ее суетой со снисходительностью старого гувернера. К счастью, в кои-то веки делал это молча, и даже любимого Тео ни разу не помянул. Маргарита подумала, что не только ей внезапное появление высокородных заказчиков поперек горла. Советник приехал на следующий день точно к открытию лавки. Маргарита как раз успела допить кофе, как в дверь уверенно постучали. Она переставила на стойку заготовленные флакончики и пошла открывать. К удивлению, советник явился один. «А где ее высочество?» — опешила Маргарита. «У ее высочества довольно дел и без общения с вами», — приподняв подбородок, выдал мужчина. «Совершенно излишнего, на мой взгляд». «Она вернулась в столицу?» «Я слышу в вашем голосе надежду». «Похвальное признание собственной никчемности. Увы, но ее высочество верит в ваше умение больше, чем вы. И больше, чем я. Хотя я и в ваше здравомыслие не верю». «Поверьте, ваше присутствие тоже не делает меня счастливой», — поджала губы Маргарита. «Вот зелье, вот инструкция, до свидания, лучше прощайте». «Не так быстро», — поморщился Алигьера, разглядывая флаконы со всех сторон. «Что это?» «То, что пожелало ее высочество». «Неужели вы всерьез думаете, что я позволю дочери императора пить то, что наварила какая-то странная девица, которая болтается по сомнительным лавкам и обнимается с явными шарлатанами?» Маргарита вспыхнула. Впрочем, слова советника не удивили. Не так давно она сама обрезгливо морщилась, поглядывая на обитателей аллеи магов. Но какое право этот хлыщ имел вообще следить за ней? «А мне почему-то кажется, что дочь императора вашего разрешения не спрашивает», — ответила девушка, стараясь сохранить спокойствие. «Не говоря уже о том, что вас совершенно не касаются мои друзья и лавки, которые я посещаю. Учите законы империи, господин первый советник. Частная жизнь граждан находится вне компетенции имперской канцелярии». На бледных щеках мужчины расцвели некрасивые розовые пятна. «Частная жизнь может и находиться. Но ваши умения вполне попадают в область моего внимания, раз уж вами заинтересовались члены императорской семьи», — прошипел он. «Проследить, чтобы вы не навредили принцессе, моя прямая обязанность и гражданский долг. Как я могу быть уверен, что, выпив это, она не отравится? Где вы учились? У вас диплом есть? Лицензия? Хоть что-нибудь?» Маргарита уже успела пожалеть о своей вспышке. Заносчивый вельможа явно не ожидал отпора от провинциальной лавочницы. Откуда ему было знать, что лавочница не уступает ему ни в длине родословной, ни в гордости? Она молча сходила в мастерскую и принесла увешанный печатями свиток, полученный в Ковине. «Временная лицензия?» — советник приподнял бровь. «Выданная кому-то, у кого даже фамилии нет?» «Выданная тому, кто умеет варить зелья». Холодно поправила девушка. «Где я этому научилась, не ваша забота. Мое разрешение на работу вы видели, вот ваш заказ, забирайте и уходите. Можете выбросить флаконы в ближайшую урну или созвать консилиум зельеваров для определения качества. Главное, уходите, у меня сегодня много дел». С минуту они мерились гневными взглядами. Наконец советник одним движением сгреб рукой флакончики вместе с инструкцией и прошипел. «Если ее высочество хотя бы чихнет от вашей бурды, вы об этом пожалеете». Не дожидаясь ответа, он развернулся на каблуках и вышел из лавки, напоследок так хлопнув дверью, что зазвенели стекла. «Столичный сноб!» — каркнул ворон одновременно с этим. Маргарита напряженно уставилась на створку. «Услышал, нет?» К счастью, задребежавшая витрина приглушила хриплый голос ворона. Советник на мгновение замер на крыльце, но возвращаться не стал. Быстро сбежал по ступеням и сел в карету. Вскоре пыль улеглась, и о появлении имперского чиновника на тихой улочке больше ничего не напоминало. Маргарита перевела дух и без сил опустилась на трехногий табурет. «Думай, что каркаешь, дурень». «У меня тоже есть гордость», — ответил ворон. «Вот и засунь ее себе под крыло». Обозлилась девушка. Весь день Маргарита старательно не думала ни о советнике, ни о принцессе. Варила обычные зелья, общалась с клиентами, даже устроила небольшую ревизию среди ингредиентов. Вся эта активность помогала отогнать лишние мысли, но все же девушка устала, как собака. Она с сомнением покосилась на приготовленное платье. Куда-то идти не было никакого желания. «Ну уж нет. Маргарита упрямо тряхнула головой. Еще не хватало, чтобы горе-жених портил мне отношения с друзьями. Назло противному советнику девушка старательно собралась. Надела красивое светлое платье, уложила волосы. Даже сделала легкий макияж, ничего общего не имеющий с боевым раскрасом завсегдатаев аллеи магов. При взгляде в зеркало настроение улучшилось. Она уже и забыла, что вполне может выглядеть привлекательно. Не леди из высшего света, конечно, но девушка к этому и не стремилась. Анхелика встретила ее на пороге. «Чудесно выглядишь, дорогая, всегда бы так». «Ага, особенно оценят требовательные клиенты, которые умение и талант измеряют количеством волшебной жути», усмехнулась Маргарита, обнимая подругу. «Да уж, оценят», — поморщилась та. «Ну ничего, я с этим наконец покончила, придет и твое время. Да что мы на пороге застряли, проходи». Девушки вошли в дом и сразу оказались в просторной гостиной. «Здесь раньше лавка была», — пояснила Анхелика мимоходом. «Но, увы, с Мирелем договориться не удалось, лицензию так и не получила». «И очень хорошо». Из-за стола поднялся высокий молодой мужчина со светлыми зачесанными назад волосами. «Как бы мы на два города жили, если бы ты тут лавку открыла?» «Добрый вечер, госпожа. Вы Марго, не ошибаюсь?» «Анхелика столько про вас рассказывала». «Добрый», — кивнула девушка. «Не ошибаетесь, это действительно я». Жениха Анхелики, талантливого мага-предсказателя, она несколько раз встречала на аллее, но познакомиться раньше не доводилось. Не успела Маргарита сесть за стол, как в дверь вновь постучали. «А вот и он», — неожиданно подмигнула пухленькая ритуалистка. «Кто?» — опешила Маргарита. Почему-то на ум сразу пришел противный советник, хотя ему совершенно нечего было делать в этом доме. Неудивительно, что, увидев на пороге вместо гадкого жениха всего лишь Теодора, Маргарита искренне улыбнулась. «Я так и думал», — хмыкнул предсказатель, поглядывая на нее. «О чем?» Маг не ответил, зато Анхелика защебетала соловьем. «Проходи, только тебя и ждем. Заодно познакомишься с моей подругой. Ты же на наши костюмированные вечеринки в сквере не ходишь и понятия не имеешь, что там новенького. А она, между прочим, тоже зельевар. И очень хороший, совсем как ты». «Так вот с кем она хотела меня познакомить», — сообразила Маргарита, стараясь сдержать смех. «Ну почему все в городе так упорно игнорируют мои просьбы? Сначала аптекарь, теперь вот Анхелика. И главное, исключительно ради моего блага. Только моим мнением об этом благе поинтересоваться забывают. Ворон был бы счастлив».